подъезде написал «люблю». Я хочу сказать ей, но опять молчу. Дай мне крылья, и я улечу, но на краю света я вдруг закричу. Пусть даже нас накроет снег, я продолжу тебя укрывать раздетой. Я знаю, что нас больше нет, все равно останусь для тебя рассветом. Пусть даже нас накроет снег, я продолжу тебя укрывать раздетой. Я знаю, что нас больше нет, все равно останусь для тебя рассветом. Пусть даже нас накроет снег, я продолжу тебя укрывать раздетой. Я знаю, что нас больше нет, все равно останусь для тебя рассветом. Полупьяный я иду к тебе по известной излюбленной тропе. Ты так сильно излучаешь свет, только он способен вновь меня согреть. И я снова посмотрю в твое окно и увижу тебя вновь, и увижу тебя вновь. Жаль, что взглядами не встретимся с тобой. Мы не встретимся с тобой, мы не встретимся с тобой. Пусть даже нас накроет снег, я продолжу тебя укрывать раздетой. Я знаю, что нас больше нет, все равно останусь для тебя рассветом. Пусть даже нас накроет снег, я продолжу тебя укрывать раздетой. Я знаю, что нас больше нет.